Глава 6. Голоса жизни. В царском селе Пушкин не был замкнут в узком школьном мире. В сады лицея врывались голоса жизни, и лицеисты к ним прислушивались. Беспокойный дух творчества, владевший Пушкиным, заражал, усиливал брожение в умах его товарищей. Но и молодежь подобралась даровитая, а общенародный подъем обострял их даровитость. Россия переживала не только военные воодушевления. Юношески свежее дыхание государственного созидания веяло во всех областях народной жизни. Ярче всего проявлялось общенациональное напряжение в натурах более сильных, более впечатлительных, самой судьбой предназначенных, чтобы стать вожаками, прокладывать пути непротаренные. Грот, который поступил в лицей в 1826 году, когда там еще над всеми преданиями царило славное имя Пушкина, дает такую оценку лицею. «Счастливый приют, где удаление от шума столицы и красота местности, и стечение особых обстоятельств, и, наконец, славные современные события как бы нарочно соединились к тому, чтобы плодотворно направить образование гениального отрока и ускорить развитие его способностей». При оценке поэтического характера жизни первого курса лицеистов нельзя упускать из виду и того живительного влияния, которое должны были производить на него славные события эпохи, которую переживала Россия при общем патриотическом чувстве и национальной гордости, одушевлявших все сословия. Трудно было найти для юношества, предназначенного к важным частям службы государственной, более подходящее помещение. Сквозь просторную красоту царского поместья воспринимали лицеисты пленительность русской северной природы, традиции и легенды минувшего века. Огромный дворец был выстроен с просторной пышностью XVIII века. Деревья, лужайки, цветы, статуи, голубое озеро, над которым белела камероновская колоннада, где матушка Екатерина в светлые летние ночи принимала гостей, русских и заморских, не забывая среди забав и отдыха дел государственных. Легенды о славных днях ее царствования, соблазнительные рассказы о любовных успехах императора и рядом тихое лицо императрицы Елизаветы Алексеевны, все разжигало фантазию романтически настроенных лицеистов, живших так близко к царской семье. Был даже проект заставить их дежурить наравне с пажами. Но лицейское начальство побоялось, что суетность дворцовых церемоний вскружит юношам головы, отобьет всякое желание учиться и отклонила эту честь. Царя и его семью лицеисты встречали в церкви, в парке, на прогулках. Сплетни, слухи, все жужжание дворцовой жизни со всех сторон просачивалось в лицей. И царская семья знала лицеистов, хотя в лицее Александр был только два раза — при открытии и в день выпуска. Барон Корф рассказывает. «Он никогда не говорил с нами, ни в массе, ни с кем-нибудь порознь. Только летом 1816 и 17 годов, когда пивали у Энгельгарта на балконе, государь подходил к садовой решетке и, облокотясь, слушал наше пение. Балкон был обтянут парусиной, из-за которой царя не было видно, Но лицеисты по колыханию парусины догадывались, что он тут, и пели «Боже, царя храни» по английской мелодии. Лицеисты видели царя в церкви, в парке, в царском селе, в торжественные дни, на придворных празднествах. Императрица-мать по случаю возвращения державного сына из Парижа устроила 27 июля 1814 года в Павловске пышное торжество. Был поставлен балет на лугу около розового павильона. Талантливый декоратор и балетмейстер Гонзаго соорудил огромную декорацию Парижа и Монмартра с его ветряными мельницами. Императрица входила во все подробности празднества, даже сама редактировала написанные на этот случай стихи Вяземского, Батюшкова и Нелединского. «Наш Агамемнон, миротворец Европы, низложитель Наполеона, сиял во всем величии, какое только доступно человеку» — Корф. Его окружала ликующая толпа, золотая молодежь в аксельбантах и эполетах, только что возвратившаяся из Парижа со свежими лаврами. Лицеисты смотрели на балет из сада, на бал с галереи, окружавший зал. От дворца к бальному павильону были устроены довольно узкие триумфальные ворота. Над ними огромными буквами были выписаны заказанные на этот случай поэтессе Буниной стихи «Тебя, текуще ныне с бою, врата победы не вместят». Пушкин по этому случаю нарисовал карикатуру. Потолстевший Александр старается пролезть сквозь триумфальные ворота и не может. Бросается свита и шашками прорубает ему дорогу. Карикатуры вышли очень похожие, и рисунок имел большой успех. Даже слишком большой, так как скоро начались розыски автора, которого не нашли. Карикатура долго хранилась у Карамзиной. Другую проказу своего неугомонного приятеля, на которую государю пришлось обратить внимание, забавно описывает Пушкин. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в котором между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три — Плюскова, Валуева и княгиня Волконская. У Валуевой была примиленькая горничная Наташа. Случалось, встречаясь с ней в темных переходах коридора, и полюбезничать. Она многих из нас знала, да и кто не знал лицея, который мозолил глаза всем в саду. Однажды идем мы по коридору маленькими группами. Пушкин на беду был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается целовать ее самым невинным образом. Как нарочно в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену. Перед нами сама княгиня Волконская. Что делать ему? Бежать без оглядки. На другой день государь приходит к Энгельгарду. Что же это будет? Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей, садовника Лямина, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей? Энгельгард постарался выручить Пушкина, говорил о его раскаянии. Государь смягчился и на первый раз простил. Потом, смеясь, прибавил. Старая дева, быть может, в восторге от ошибки молодого человека, между нами говоря. Снисходительность к амурным проказам была тогда в моде. Человек строгих правил казался смешным. Волокитство считалось молодечеством. Любовные похождения и увлечения самого императора ни для кого не были секретом. Не были они тайны и для лицеистов. Молодые глаза зорки на любовь, а плащ Дон Жуана так шел к победоносному красавцу-государю. Прекрасная, пускай восторгом насладится в объятиях твоих российский полубог. Что с участью твоей сравнится? Весь мир у ног его, здесь у твоих он ног. 1817 год. Это Пушкин уже перед самым выпуском написал молоденькой баронессе Софье Вельё, с которой у Александра бывали тайные свидания в Бабловском дворце, стоявшем на самом отдаленном конце парка. За хорошенькой девушкой приударяли и лицеисты. Благосклонность к ней императора придавала ей особую прелесть. Это было незадолго до выпуска, когда лицеисты были уже на студенческом положении. Их синие с золотым шитьем мундиры составляли одну из подробностей царскосельской жизни. По вечерам лицеисты толпились около гауптвахты, где играл военный оркестр. Военная музыка слилась для Пушкина с лицейскими воспоминаниями. Много лет спустя в палатке под Эрзерумом он набросал: «Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает. Звук привычный, звук живой, сколь ты часто раздавался, там, где тихо развивался я давнишнюю порой». 1829 год. Вокруг лицея били барабаны и развивались знамена, не только потому, что русский двор был военным двором с разводами, с караулами, с гвардией, но с 1812-15 годов Россия непрерывно воевала. 11 июня 1812 года Наполеон перешел Неман. Вторжение вражеской армии в пределы России, пожар Москвы, поражение и победа, напряженная борьба с могучим врагом — все будило национальные чувства. Письма, дневники, воспоминания современников напитаны им. Подростки-лицеисты не могли не заразиться. Анненков, знавший участников и современников Отечественной войны, говорит: «Народное чувство, волновавшее тогда Россию 1812 года, сообщилось и всему населению только что возникшего училища от мала до велика. Войска, проходившие через Царское село, должны были слышать воинственные крики лицеистов, приветствующих их из-за решетки своего сада. Вплоть до 1815 года библиотека лицея полна была воспитанниками, узнававшими из газет и реляций судьбы и подвиги русских армий. Они толковали между собой и с профессорами, и на уроках о событиях, потрясавших Европу. Эффект войны 1812 года на лицеистов был необыкновенный, говорит барон Корф в своей записке. Весной и летом 1812 года почти ежедневно шли через Царское село войска. Под осень нас самих стали собирать в поход. Явился Мальгин, царский портной, примерять нам китайчатые тулупы на овечьем меху. Лицей собирались перевести в Архангельск или в Петрозаводск, так как ждали французов и в Петербург. Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской. Приготовлялась гроза 1812 года. «Эти события сильно отразились на нашем детстве», — вспоминал Пушкин. «Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея. Мы всегда были тут при их появлении. Выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми. Усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестами. Ни одна слеза была тут пролита. Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции. Кашанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов. Читались на перерыв русские и иностранные журналы при неумолкаемых толках и прениях. Всему живо сочувствовалось у нас. Опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и приучали следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное. Много лет спустя эти полудетские патриотические переживания воскреснут в мозгу поэта чеканными стихами. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас, и племена сразились, Русь обняла кичливого врага, и заревом московским озарились его полкам готовые снега. 1836 год. Вяземский, по свойствам своего скептического ума, мало склонный к романтическим преувеличениям, писал: «От царя до подданного, от полководца до последнего ратника, от помещика до смиренного поселянина, все без изъятия вынесли на плечах своих и на духовном могуществе своем Россию из беды и подняли ее на высшую ступень славы и народной доблести». До восстания декабристов патриотизм, в который включилась любовь и личная преданность государю, был основным необходимым атрибутом всякого образованного русского. Раньше, вплоть до конца царствования Александра I, личность царя стояла на Руси не только наверху пирамиды, но и в центре жизни. В царе сосредоточивалась вся сила власти. Царь был живым воплощением государства, отчизны, средоточием национального бытия, его политическим и культурным проявлением. Вокруг царского престола собиралось, к нему стягивалось все, что было наиболее образованного, деятельного, творческого, все созидательные русские силы. Русские люди были действительно преданы царю не только за долг, но и за совесть. Пленительная личность Александра превращала долг в непосредственный порыв. Император Александр I по яркости и блеску был прямым наследником Петра и Екатерины. Другими приемами, в иных условиях, чем они, но с родственным им размахом, сумел он расширить, укрепить, прославить российскую державу. Он был в полном смысле слова обожаемым монархом. Молодой красавец с обворожительной улыбкой, взявший от XVIII века энциклопедизм, гуманизм, а также и приятную изысканность манер, русский император умел и хотел пленять. История оплела его целой гирляндой событий, которые, сливаясь с личностью Александра, усиливали для современников его очаровательность. Когда он сменил на престоле своего полоумного отца Павла Петровича, все обрадовались избавлению и сквозь пальцы смотрели на подробности переворота, на сына, не защитившего отца от убийц. Дней Александровых прекрасное начало заслонило кровавую расправу в инженерном замке. Но в самой царской семье напоминали царю о страшной мартовской ночи. Вдовствующая императрица-мать над которой убитый Павел измывался, с которую он в последние месяцы жизни чуть не развелся, которая далеко не была неутешной вдовой, в Павловском дворце, в комнате, через которую должен был проходить Александр, чтобы попасть в кабинет матери, устроила своеобразный музей реликвий. На стуле висел мундир убитого императора. Рядом стояла походная кровать, с которой в роковую ночь его подняли заговорщики. Под одеялом, на матрасе, еще темнели пятна крови. Но об этой жуткой комнате знали только немногие приближенные. В государственных делах, на людях, все казалось светлым. Пылкий геттингенский студент Александр Иванович Тургенев писал в дневнике: «Еще радостнее для меня свобода духа, не стесняемая цензурой. Всем дозволено рассуждать». Хотя бы то было о тайной канцелярии. Никто не боится ни хвалить, когда надобно государя, но всякий охотно ищет к тому удобного случая, и кажется, что писателям нашим приятно произносить имя Александр. 1803 год. Молодежь гордилась молодым императором, следила за его реформами, верила, что Россия пойдет новыми путями. Потом начались войны, конгрессы, борьба с великим гипнотизером Наполеоном, горечь Аустерлица, боль Москвы, ряд головокружительных успехов, народы у ног Александра. Россия вдруг превратилась из полусказочного полуазиатского царства в сильнейшую из европейских держав, и в центре всего, чем в течение 20 лет кипела Европа, имя Александра, императора всероссийского, победителя Наполеона. И ветхую главу Европа преклонила, царя-спасителя колено окружила, освобождению от рабских уз рукой, и власть мятежная исчезла пред тобой. Так пел еще юношеским, ломающимся, но уже звучным голосом 16-летний Пушкин, когда государь 2 декабря 1815 года вернулся из Парижа. Какими только хвалебными эпитетами, то льстивыми, то искренними, не осыпали тогда Александра: Агамемнон, благословенный, России божество, царь царей. Но все эти хвалители и льстецы не могли понять сложную мучительную натуру царя, всю состоявшую из противоречий. Он жаждал истины и не умел быть искренним. Питал отвращение к насилию и вступил на престол, перешагнув через изуродованный труп отца. Был одним из первых идеологов пацифизма и 10 лет водил по Европе свои войска, то побежденные, то победоносные. Мечтал о всенародном просвещении и еще от царственной бабки своей воспринял правило: «Будьте мягки, человеколюбивы, сострадательны и либеральны», а под конец жизни сдружился с Аракчеевым. Подданным и современникам осталась недоступна, непонятна его внутренняя жизнь, богатая и надломленная, глубокая и трагическая. Фигура Александра не могла не привлекать воображение Пушкина. Вечно деятельный ум Пушкина, его слова о Петре, много раз возвращался, снова и снова взвешивал и вникал в этот сложный характер, с двойным упорством психолога и художника, отыскивая для него все более точную формулу. В лицее Пушкин еще был во власти ходячих определений. Потом пришла длительная полоса критики, отрицания, насмешки, сквозь которую мелькало иное чувство — почти накануне смерти Александра, 19 октября 1825 года, ссыльный Пушкин писал в Михайловском: «Ура, наш царь! Так выпьем за царя! Он человек, им властвует мгновенье, он раб молвы, сомнений и страстей. Но так и быть, простим ему гонение. Он взял Париж, он создал наш лицей». 1825 год. Спустя 4 года Пушкин где-то на Кавказе наткнулся на мраморный бюст Александра и написал к нему эпитафию. «Напрасно видишь тут ошибку. Рука искусства навела на мрамор этих уст улыбку, а гнев — на хладный лоск чела. Недаром лик сей двуязычен, таков и был сей властелин. К противочувствиям привычен в лице и в жизни Орликин». 1829 год. Опять проходят годы. Жизни и мысли, как волны морские, бьются о душу поэта. Опять в день 19 октября вспоминает он царя, но уже плавными, благосклонными строфами. «Вы помните, как наш Агамемнон из пленного Парижа к нам примчался? Какой восторг тогда пред ним раздался! Как был велик, как был прекрасен он, народов друг, спаситель их свободы! Вы помните, как оживились вдруг сии сады, сии живые воды, где проводил он славный свой досуг?» 1836 год.